заграничного большевистского центра, состоявшего из Ленина, Каменева и Зиновьева. Но главным распорядителем в Москве оказался Малиновский. Вскоре чисто большевистский периодический орган вышел в Петербурге. Это была рабочая газета «Правда». Первый номер «Правды» появился 22 апреля 1912 года. Летом 1913 года правительство запретило газету из-за ее революционного характера. Она стала выходить под другим названием «Рабочая правда». Под различными названиями она продолжала публиковаться до начала мировой войны, когда была окончательно запрещена цензурой. «Правда» оказала большое влияние на рабочих и была более популярной, чем листок ликвидаторов. Одним из доказательств интереса рабочих к «Правде» стали сборы на ее публикацию. Газета печаталась главным образом на эти деньги. В 1912 и 1913 годах взносы рабочих на издание «Правды» составили более 3000 рублей, а сборы среди рабочих на издание газеты «Ликвидаторов» едва достигали четверти этой суммы. Ленин приводил тот факт, что в первые 5 месяцев 1914 года взносы рабочих на большевистские газеты поднялись до 18 934 рублей, а на газеты, издаваемые ликвидаторами, они составили 5296 рублей. По ленинской оценке, «Правду» покупали около 40 тысяч рабочих, читали же ее гораздо большие массы. В публикации «Правды» принимал участие и департамент полиции. Один из активных ее издателей, Мирон Черномазов, был агентом полиции. В январе 1912 года в Праге собралась конференция РСДРП. На ней присутствовали в основном большевики. Из Москвы в качестве делегата приехал Малиновский. Пражская конференция на деле основала большевистскую партийную организацию, приняли решение о развертывании энергичной деятельности в России и, в частности, о подготовке к участию в выборах в Четвертую Думу, которую должны были созвать в конце этого года. В противовес большевикам Троцкий постарался объединить меньшевиков. С этой целью он созвал в Вене в августе 1912 года конференцию из представителей различных меньшевистских групп, так называемый «Августовский блок». Между тем большевики стали действовать энергично. В июле 1912 года их центральное представительство переехало в австрийскую Галицию, поближе к российской границе. Галиция представлялась более удобным местом, чем Париж, для прямого руководства публикациями в легальной большевистской печати, а также для направления деятельности большевистской фракции в Думе. Экспресс из Петербурга в Краков шел сутки, обычный пассажирский поезд — 2 дня и ночь. Газеты из Петербурга попадали в Краков на 3-й день. Они доставлялись на пассажирских поездах или специальными курьерами. Большевистские депутаты в случае необходимости могли даже лично приехать и посовещаться с Лениным. Имея это в виду, Ленин и Зиновьев поселились в окрестностях Кракова, изредка покидая их для посещения Поронина, деревни в Карпатах. Перемещение в 1912 году большевистского центра в австрийскую Галицию требует комментария. Место, расположенное вблизи российской границы, имело массу преимуществ не только в 1912, но и в 1900 году. Но тогда Ленин не мог поселиться в Австрии из-за преследований со стороны австрийской полиции, сотрудничавшей в те годы с русской полицией. В 1912 году, очевидно, ситуация изменилась. В этот период австрийским военным кругам становилась все более ясной неизбежная угроза войны с Россией. Австрийское правительство могло рассматривать теперь русских революционеров как союзников. Вероятно, австрийские социал-демократы сообщили Ленину, что он может не опасаться неприятностей со стороны австрийской полиции. В любом случае известно, что социал-демократический депутат Рейхсрата доктор Марек –